Часть вторая. Раненая птица. Глава первая. Когда тебе больно. Живи так, как хочешь ты, а не как ожидают от тебя другие. Неважно, оправдаешь ты их ожидания или нет, умирать ты будешь без них, и свои победы одержишь сам. Конфуций. Философия жизни. Этот день отмечен шрамами на моем теле. Такой не забудешь. Где дефибриллятор? Первая мысль, которая посетила мою голову, когда я пришла в сознание. Такое чувство, словно я, героиня фильма, только предпочла бы быть по ту сторону экрана. Белый свет, четкой картинки нет, нечем дышать, голоса людей вокруг. Нахожусь как под толщей воды. Кручу головой и пытаюсь увидеть аппарат, который сейчас точно понадобится, потому что скоро будет остановка сердца. Я это четко ощущала. Так кто же его готовит? С ужасом понимаю, что никому нет до меня дела. Что происходит? Мой запас воздуха закончился. Должны же мне помочь. Животный страх, паника, осознание того, что это не сон, моя жизнь вот-вот оборвется. Я стала дергать руками в попытке дотянуться до своего горла. Совершенно пустая затея. Они привязаны. Днем ранее. Мне снится сон. Я захожу в подъезд дома, где выросла. Пятиэтажная серая хрущевка, желто-оранжевые стены, немного потрескалась краска. Ноги еле переставляю, они тяжелые, словно свинцом налитые. Через усилие и боль поднимаюсь, лестницы начинают двигаться, искривляться и рассыпаться. Я пытаюсь идти дальше, но между мной и следующей лестницей — пропасть. Этот сон мне снится время от времени, и каждый раз я просыпаюсь в холодном поту и ужасе. Никак не могу дойти до квартиры, добраться домой. Хоть и живу уже отдельной жизнью, и это уже давно не мой дом. Лежу в позе эмбриона, обнимаю свои ноги, тихонечко содрогаясь от слез. К полуночи почувствовала себя плохо, а к утру уже выпила около 6 таблеток болеутоляющего. Но режущая боль внизу живота растеклась по всей брюшной полости. Терпеть уже почти невозможно. Сейчас у нас гости. Не простые, а клиенты, которым мы помогаем привести самочувствие и физическую форму в порядок. Уже 7 месяцев, как мы закрыли офис и принимаем на дому. Обычно к ним выхожу я, но не сегодня. Муж берет на себя приятные хлопоты пообщаться с ними, накормить коктейлем, узнать, как у них дела и настроение. Когда наши подопечные уходят, мы вызываем скорую помощь. Совершенно очевидно, что само ничего не пройдет. К тому же меня выворачивало наизнанку несколько часов подряд. Организм обезвожен, я чувствую слабость и вялость. Было бы здорово получить глюкозу и восстановить уровень электролитов, а еще какое-нибудь ядреное болеутоление. Скорая приехала довольно быстро. Тошнота, рвота, головокружение. Посыпался стандартный набор вопросов. Операции были? Аппендицит удаляли? Лежу, корчась от боли. Вчера мы ходили на день рождения. Наверное, отравилась. Говорю, чтобы ускорить медработников. Мне бы капельницу с глюкозой и укол. Красивые изогнутые брови взлетели вверх. Женщина услышала, но оставила без комментария мою просьбу и начала ощупывать живот, подавила на разные его участки. Чем усерднее она давила, тем больше я морщила лицо и постановала. Было ужасно больно, куда бы она ни нажимала. «Надо ехать в больницу», — сказала она. Может, и отравление, а может, и аппендицит. Точно скажут только после тщательного обследования. Провести такое дома, конечно, не получится. Я поднялась из лежачего положения, и у меня закружилась голова. Тошнота подкатила к горлу. Могу представить, что и цвет лица стал зеленым. Кое-как сползла с кровати и направилась к шифоньеру, пытаясь найти подходящую одежду. Но больной мозг не хотел быть сейчас полезным. Я взяла первое, что попалось. К сожалению, эту одежду сложно было назвать функциональной. С трудом натянула тесную кофту и обтягивающие лосины. Все движения давались с большим трудом. Собрала черный рюкзак, документы, тапочки свекрови. Своих нет, босиком дома хожу. Целлофановый пакет. Из соседней комнаты раздались вопли младшей дочери. Муж ушел к ней. Не знаю, как так вышло, но по велению непонятно чего, свекровь уехала еще вчера в гости. Старшая дочь тоже осталась ночевкой у моей мамы. И сейчас я буду вынуждена ехать в больницу только в сопровождении медработников. Не знаю, как справлюсь одна. Мозг плохо соображает. Надеюсь, что мне помогут ориентироваться в пространстве. В компании врача и медбрата поплелась к лифтам. Я слышала, что больницы сейчас перегружены. Вряд ли там будет место для молодых девушек с болящим животом. Пытаюсь завязать разговор, а то неуютно ехать в абсолютной тишине в маленьком пространстве лифта. «Если понадобится операция, найдут», — бескомпромиссно сказал молодой человек. Вот и поговорили. Я очень сомневалась, что понадобится оперативное вмешательство. Только не мне. Я веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом, сбалансированно питаюсь. Да я же людям помогаю улучшить качество жизни. Я не могу заболеть чем-то, что потребует операции. Мои бы слова да богу в уши. Запах хлорки, обшарпанные зеленые стены, приемное отделение, городская больница. Меня завели в кабинет, положили на кушетку и попросили ждать. Я смотрела на желтый свет лампы на потолке. Женщина из скорой сидела рядом на стуле, уткнувшись в телефон, периодически тяжело вздыхая и хлюпая носом. «А что вы ели на празднике?» «Не знаю, зачем», — спросила она. «Наверное, устала сидеть в тишине». Я сказала, что тортик с желтыми цыплятами, салат и мясо. Впрочем, скоро подошел врач, и мой эскорт отпустили. Снова ответив на 500 вопросов, я получила стопку бумажек на анализы, рентген, УЗИ. В какой-то момент боль уменьшилась, и я уж было подумала, что быстренько сейчас пробегу по кабинетам и домой. Сижу в очереди на УЗИ и возмущаюсь про себя, что тут умрешь быстрее, чем окажут помощь. Во рту пересохло, в спешке забыла взять с собой бутылку воды. Огляделась по сторонам, кулера нигде не видно, да и вряд ли он здесь есть. Вода из-под крана, что еще остается? «Я отойду ненадолго», — предупредила женщину справа. Сгребла рюкзак и куртку в кучу. Встала, в глазах потемнело, голова закружилась, но медленным шагом, придерживаясь за поручни у стены, пошла. Я бы хотела бодро шагать, но получалось только ползти, как слизняк, преодолевая головокружение. Я видела, что люди с беспокойством поглядывают в мою сторону, но молчат. Вот уже дошла до кабинета, где меня принимали. Осталось еще чуть-чуть, и буду у туалета, но... В глазах резко потемнело, меня затянуло в какой-то густой и вязкий дурман. Я забываю, где нахожусь. Мое обмякающее тело успело подхватить врач, которая оформляла меня. Она усадила меня на стул, дала стакан воды и нашатырный спирт на ватке. Какая гадость! Словно в погребе побывала, где овощи лет 200 уже гниют. Пронеслось в сознании. Какой же он вонючий! Теперь понятно, почему это средство используют, чтобы приводить в сознание. Пробрало до самого мозга. По результатам обследования меня направили на лапароскопию. Примечание. Лапароскопия — это малоинвазивное, то есть минимальное хирургическое вмешательство, позволяющее не только осуществить точную диагностику, но и сразу при необходимости провести ряд хирургических действий по лечению выявленной проблемы. Вот, подпишите бумагу. Мне дали ручку и документ на подпись. Это я за свою смерть расписываюсь? Пытаюсь пошутить, успокоиться и сохранить лицо, а самой страшновато. На самом деле так и есть. Официальные бумаги снимают почти любую ответственность с врачей. Никто не дает гарантий, что все будет отлично. Бегло прошлась взглядом по горячей бумаге, которая несколько секунд назад вылезла из принтера. И действительно, никто ни за что не несет ответственности. Если что, сама слабачка и не справилась. С надеждой на лучшее и большое везение черкнула в конце документа свою закорючку. Конечно, никто не согласился с моей формулировкой. Да и вообще заверили, что это мини-вмешательство в организм даже за операцию не считается, а бумага — так, формальность. На языке врачей, может, и не считается, но вот надрезы будут, и следы останутся. А я всю жизнь боялась шрамов. А может, я домой поеду все-таки? Делаю попытку образумить их. Можете ехать, но вернетесь. Анализы у вас очень плохие. Вот так меня отбрили. Перед тем, как сдать все свое добро, рюкзак, деньги и телефон в гардероб, позвонила маме. «Мам!» Звоню почему-то ей, а не мужу. Надо ведь предупредить, что меня не будет на связи часа 4. «Позвони Марату, скажи ему тоже». Мама обещала, что так и сделает. И поехала на 3-й этаж в каком-то огромном квадратном лифте. Большая скрипящая металлическая коробка. Еду я в сопровождении все той же тетечки, которая со мной тут возится уже несколько часов. Она посмотрела на мои тапки и маленькую дырочку на большом пальце, покачала неодобрительно головой. Ну, я же не в отпуск собралась. Куда должна была взять свою самую лучшую одежду и обувь, чтобы блеснуть? Проходим мимо палат. «Фу, как воняет!» — говорит моя провожатая. «Неужели нельзя помыться или хотя бы влажными салфетками обтереться?» Понимаю ее негодование. На этаже действительно пахнет потом и немытыми телами. Обращаю внимание, что здесь есть ванная комната. И думаю, что если вдруг здесь надолго, есть где привести себя в порядок. Мы остановились у ширмы, которая стояла в коридоре. «Все снимай», — говорит она. «Вот, наденешь халат и бахилы». Сглатываю вязкий ком, начинаю дрожащими руками стягивать кофту. «А все это докуда?» Решила все-таки уточнить степень оголения. «Все это все. Трусы тоже». «Ну, просто супер», — думаю про себя. «Сейчас буду тут голая в голубом одноразовом халатике и синих пакетах на босу ногу». «Кольца есть?» «Есть», — говорю и тянусь к нему, инстинктивно поглаживая. «Это не обручальное кольцо, хоть и на безымянном пальце». Подарок родителей на день рождения, который был неделю назад. Обручального у меня нет, у мужа тоже, потому что и свадебного ритуала не было. Так? Скромная регистрация брака за 3 дня до рождения старшей дочери. Почему не купили кольца? А зачем? Это ведь часть свадебной атрибутики, карнавала. Коль не было этой феерии, тогда и ни к чему ее детали. По крайней мере, мне это не нужно. Тоже надо снять, а то потом резать придется. Да что же это? Снимаю кольцо, оно цепляется за складочки кожи, царапаюсь, его закутывают в кофту. Потом все вернут. Я оставлю вещи в операционной. Как же жутко и омерзительно. Иду по ледяному бетону, ступни ног сводят от холода. Дрожащей рукой толкаю белую дверь. Захожу в холодное помещение. Окна настежь открыты, ветер свищет. Кожа покрылась мурашками, я задрожала от холода и страха еще сильнее. Пальцы ног уже онемели, тело пробивает озноб, страх накатывает вместе с тошнотой, поглощает сознание. Я не боюсь.